Глава 47. Вторник, 30 октября 2018 года. Он мог часами созерцать свои тюльпаны. Их танец под звуки воздушного потока гипнотический, такой нежный и одновременно такой горделивый. И этот их сладкий аромат, который смешивается с едким запахом влажного торфа, служащего им ложем, пьянящее сочетание. Но самое лучшее — это их цвет, такой насыщенно красный, словно лепестки покрыты кровью. Он медленно провел рукой по лепесткам. Он обожает их мягкость, их неземную красоту, их молчаливую компанию. Они — его творение. Он дал им жизнь. Они здесь, потому что он так решил. Ему нравилось видеть их на фотографиях в газетах. Буквально накануне голландский специалист говорил по телевизору о трудностях выращивания подобных гибридов и был поражен совершенством его цветов. Он улыбнулся. Теперь все это знают. Они увидели шедевр, которому он посвятил многие годы, и это его триумф. 5 лет он ждал, пока семена дадут всходы. 5 лет ежедневной заботы и неустанного терпения. Сначала проращивание, затем пересадка в большое ведро торфа, где они росли все оставшееся время. Ежедневный контроль влажности, освещения и температуры, чтобы имитировать смену дня и ночи. И, наконец, наступил момент, о котором он мечтал. Вот они и их утонченный танец. До сих пор никаких признаков увядания, но он знал, что этот день уже не за горами. Его взгляд упал на цифровой термометр. 14 градусов. Вечная ночь. Это идеальная температура, чтобы замедлить их жизненные процессы, чтобы 2 недели, положенные на цветение, растянулись на 3. Его работа должна быть такой же безупречной, иначе он не сможет закончить ее во время цветения и придется подождать. Но он не может себе этого позволить. Такое уже случалось во время первой попытки. Пока он был в Галисии, терморегулятор сломался, и цветы погибли от перепада температуры. Хотя, если подумать, вышло не так уж плохо. В противном случае ему не достался бы последний понедельник октября. Отныне никто не сможет упомянуть ярмарку, не вспомнив о его работе. Он вписал свое имя большими буквами в самое важное празднование года. Он вошел в историю. Но теперь неудача исключена. В этот раз он не выдержит, если тюльпаны погибнут. Разве он сможет отложить свою миссию на несколько месяцев, пока луковицы не зацветут? К счастью, увядание еще не началось. Но вскоре они начнут терять свое природное изящество, и тогда его время выйдет. Он сверился со списком на пожелтевшем листе бумаги и ощутил тревогу. Он громко зачитал имена. Их оставалось все меньше. Однако время начинало работать против него. Если он не ускорится, ему уже не придется вскидывать кулак победы.